Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Три свидетельствуют на небе. Это наш сегодняшний праздник. Отец, Сын и Святой Дух. И три свидетельствуют на земле, говорит апостол Иоанн Богослов. Дух, кровь и вода. Кровь – это причастие святых Христовых тайн. А вода – это то, что совершается сегодня. Днесь вот освящается естество, днесь владыка на Иордан приходит. Прежде чем выйти сразиться со смертью, Христос приходит креститься, то есть погрузиться в воду, омыться от нечистоты у Иоанна. От какой нечистоты? От той, за которую он висит среди разбойников, землю на водах повесивый. От той, которая во мне и в тебе и во всех, и даже в самом чистом из рожденных женами Иоанне. И ужасается Иоанн, говоря, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Оставь теперь, — говорит Господь, — не мешай мне, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Господи, какую же правду Ты хочешь исполнить? Не ту ли, которая была при творении мира, когда Дух Святой носился над водами, и Ты творился Отцем и Духом Святым? И сегодня в православных храмах Иорданские воды вновь, те первозданные воды, и глаз Господень над водами, и веет Дух над ними». Но эти воды уже для нового творения, для возрождения всех. Какую правду Ты хочешь исполнить, Господи? Не ту ли страшную правду, когда хлынули воды потопа, и немногие, то есть 8 душ, спаслись, потому что пришел Бог погубить грех, и люди предпочли погибнуть, чем расстаться с грехом? Не ту ли правду, когда Ты вывел Свой народ из Египта, и огустеша воды и сташа сюду и сюду, и люди Израиля прошли посреди моря, как по суше, и воды тотчас сомкнулись, потому что эта правда требует отделения от всякой неправды, и нет пути назад. Что же значит исполнить всякую правду, говорит святой Иоанн Златоуст? Правдою называется исполнение всех заповедей. Так как исполнить эту правду должны были все люди, но никто из них не исполнил ее, то приходит Христос и исполняет эту правду. А какая правда была в том, чтобы креститься? Послушание установлением Церкви и посланному от Бога человеку было правдой. Потому что через погружение в обыкновенные воды открывается бездна грехов и бездна милосердия Божьего. Имеющий очи может увидеть между двумя этими безднами, между бездной грехов человеческих и бездной милосердия Божия, бездну покаяния. И чтобы стало ясно всем, что ни один человек не может достигнуть правды без этого послушания, без этого крещения. Он крестится, как всякий человек, чтобы все после него крестились, как он, его крещением. Для нас вся правда в том, чтобы веровать в правду Христову, которая вменяется нам, как наша собственная правда, через крещение. Вместо нашей неправды, от которой мы себя отделяем покаянием. В этих водах таинственно запечатлен образ всей нашей будущей жизни. Все еще надо Господу совершить, но все уже здесь, до последней глубины, отражается в этой воде. Кровавый пот Гефсимании, ужас богооставленности, смерть на кресте и во ад сошествие. Вот в какие воды он входит ногой, обнаженный от славы, которую имел он от Отца, прежде мир небысть, чтобы нас облечь в первозданную славу, чтобы открылась нам тайна жизни и смерти до последней глубины, до самого дна. Глубины раскрыл есть дно, поет сегодня Церковь, и мы видим, что вся правда — это любовь, полная благодати. И Дух Святой сходит над нами и над каждым из нас, и глас с небес глаголющий, «Се Сын мой возлюбленный, к Нему и каждому из нас». Нам все грехи уже прощены, не только прошедшие, но и будущие, если будем идти до конца путем покаяния, исповедуя единое крещение во оставление грехов. Однако нам надо еще бороться со грехом. Мы уже спогреблись и воскресли в крещенской воде со Христом, но нам надо еще пройти через жизнь, и через смерть надо пройти, чтобы все, что Его, стало до конца неотъемлемо нашим. Обещанием Богу доброй совести называет апостол Петр крещение, и это обещание не ложно, потому что спасает нас сила воскресения Христова, говорит он. «Потому Господь, — говорит святой Василий Великий, — уготовляя нас к жизни по воскресении, излагает уставы всей евангельской жизни, узаконивая нрав негневливый и терпеливый, не оскверненный сластолюбием, не сребролюбивый, чтобы мы по произволению исполняли заранее, что принадлежит будущему веку, по его природе. Всякая правда станет нашим естеством. Нам естественно будет любить Бога и любить друг друга, потому что мы крещены, родились свыше от воды и духа. Приидите, почерпите воду с весельем, но не забывайте, что это воды смерти Его, и только потом уже воды воскресения, светлые пасхальные воды, воды Святой Троицы, как Он Сам сказал, жаждой да грядет ко Мне и да пиет, и у верующего в Меня реки воды живой потекут от Него. И печать дара Духа Святого, свет Твой, Господи, знаменося на нас, потому что наши очи и уста, и мысли, и сердце, и руки, и ноги им помазаны крестообразно. И ликование Церкви за Божественной литургией, и лица во Христа крестистися, во Христа облекостися, возвещает нам об уже совершившейся победе и о еще предстоящей страшной борьбе. Праздник света, праздник Богоявления дарован нам, чтобы среди смерти и ада, где мы живем, могли бы мы встретить крещенскую зарю и узнать, что христианину нечего бояться смерти, потому что смерть его позади, в той воде, из которой он вышел после крещения. Вся правда, вся радость нашего праздника заключается в том, что крест погружается в воду, и эта вода освещается во образ всей нашей жизни, которая из мертвой делается живой. И весь крестный путь человеческий омывается водою, которая, как говорит Псалом, превыше небес. Аминь.